«Мистер Мальсибер, не пытайтесь ввести суд в заблуждение», громко, заглушая юношу, проговорил Крауч. «Я работаю в отделе по ограничениям применения волшебства к изобретениям маглов. Спросите моего начальника. Я там работаю, я не Мальсибер». «Молчать. Ваша личность была подтверждена специалистами. Вы не можете давить на суд, используя подобные методы. К тому же, на вашем левом предплечье была обнаружена так называемая темная метка, отличительный знак пожирателей смерти. Это не метка, это портрет моей дочери. Вы можете это доказать? При поверхностном осмотре видны контуры предмета, изображенного на вашей руке. Детально рассмотреть рисунок не представляется возможным ввиду того, что некоторая часть вашего тела находится в обгоревшем состоянии. Кто помог парню загореться, Крауч?» Прохрипел Грюм. «Мне это неведомо», мягко произнес Барти. «Мы задержали его уже в таком состоянии. Может, ты ответишь?» Посмотрел на Дэвиса Аластер. «Я не помню», прошептал он. «Я пришел в себя в таком виде уже в камере Азкабана, после задержания. В последний раз предупреждаю о том, чтобы вы не вводили суд в заблуждение», холодно проговорил Крауч. «Может, ты хотя бы сейчас помолчишь, Барти?» С неприязнью проговорил Грюм. «Почему-то о задержании этого парня ты не соизволил поставить в известность меня. Аластер, вы тогда были заняты». «Конечно, для поимки пожирателя ближнего круга я был чертовски занят. Согласно фактам дела номер 1956 и 1985 вы обвиняетесь в служении тому, кого нельзя называть, и в совершении преступлений, связанных с вашей деятельностью», снова вернулся к рассмотрению дела Крауч. «Я не служил ему, я не мог, я маглорожденный. Ваши действия были проверены Авроратом под Веритасерумом. Под действием сыворотки правды вы сознались в инкриминируемых вам деяниях. Неправда, вы меня не допрашивали. Почему вы хотите посадить невиновного?» Пытался докричаться до сидящих на скамьях людей парень, на глазах которого проступили слезы отчаяния. «Где протокол, Барти?» «На проведении допроса под Веритасерумом я обязан был присутствовать. Протокол допроса находится в деле, Аластер». «Так вот, мистер Мальсибер, именно вы обвиняетесь в многократном применении Империуса как к представителям магического, так и магловского мира, приведшему к смерти 10 человек. Кроме того, вы обвиняетесь в применении непростительных заклинаний Круциатус и Авада Кедавра, приведшему к смерти 19 человек», практически перешел на крик Крауч. «Я никогда никого не убивал». «Да послушайте же вы. Таким образом, учитывая тяжесть совершенных вами преступлений и отказ от сотрудничества, я предлагаю приговорить Рейнарда Мальсибера к пожизненному заключению в Азкабане. Выношу на голосование. Кто за то, чтобы признать его виновным?» В зале подняли руки немногим больше половины. «Кто за то, чтобы оправдать его?» Руки подняла остальная половина. Воздержались от голосования Грюм и Альбус. Крестный встал и обратился к Краучу. «Я считаю проведение данного расследования неполным и прошу привести дополнительные данные». «Вы что, сомневаетесь в моей компетенции?» — прошипел Крауч. «После этого дела, Барти, тебя нужно пинком гнать из министерства», — сплюнул Грюм. «Мне все равно, что ты думаешь по этому поводу, Аластер. Приговор вынесен. Уведите». Мы резко вынырнули из дума сбора. Рей находился в какой-то прострации и, опустившись в кресло, закрыл глаза. Я резко повернулся к Альбусу. «Что ты так на меня смотришь? Ты сам видел, что этот мальчик очень похож на Рейнарда». «Похож, но это не он. Ты был его директором 7 лет, Альбус». «7? Неужели ты его не узнал?» «Мы поняли, что это не Рей, и ничего не сделали». Я все больше понижал голос. «Мы пытались. Пытались, могущественный волшебник и самый главный Аврор ничего не смогли сделать. Почему не поставили в известность Алекса? Почему не пригласили Северуса с ней на опознание? Почему, Альбус?» «Сев, я все понял. Вам нужен был козел отпущения, а Краучу нужен был Мальсибер. Зачем что-то менять, если все сложилось так удачно? У него осталась дочь», — тихо проговорил Рей. Мы посмотрели на него. «У него осталась дочь. Рей, мы поможем ей. Мы ее найдем и всячески поможем», — еле сумел выдавить я. Мальсибер кивнул, поднявшись из кресла, быстро вышел из кабинета. «И что теперь?» — тихо спросил меня крестный. «Я думаю, это очевидно. То, что Краучу не жить, это факт. И ты ничего не сделаешь», — поднял на меня глаза Альбус. «А ты тогда что-нибудь сделал?» Я, не дожидаясь ответа, вышел из кабинета. Я нашел Мальсибера часа через 3 в кабинете Слизерина. Рей сидел за столом, опустив голову на скрещенные руки, лежащие на столе. «Рей», — позвал я, — «Да», он поднял голову и посмотрел на меня. «Ты его нашел?» «Да». «И ничего. Я нашел его в Хаксмите. Он действительно пытается добраться до Дамблдора. Я не смог, Сев. Я ничего не смог сделать с этой гнидой. Я тряпка. Так, с этого момента поподробнее, если можно». Я обошел стол и сел напротив Рея. Найти его было легко. Даже очень. Он прятался в какой-то подворотне, вблизи Сладкого Королевства. Я все это время, пока его искал, думал, как буду его мучить, как убью эту мразь. Я даже составил мысленную речь, с которой я обращусь к нему. Он меня узнал, Сев. Крауч никогда меня не видел, но он меня узнал. Он скулил, забился в какой-то угол, умолял меня пощадить его. А я просто стоял и смотрел. Рей тяжело вздохнул. Мне так мерзко стало, так противно. И это человек, который с легкостью разрушал чужие жизни. Он нес какую-то чушь. Видимо, лорд основательно у него в мозгах покопался, а потом вообще стал бредить. И весь его вид. Рей опять замолчал, затем, вздохнув, продолжил. Я наложил на него тантибус. Может, можно было как-то иначе снять обливейт лорда, но я не захотел, просто не захотел. Я стоял и смотрел, как он мучается от насланных кошмаров. Мне хотелось узнать, кого еще он подставил. Крауч клялся, что больше никого, только меня, точнее того парня. И еще одно, он рассказал мне занимательную историю. Знаешь, кто был его помощником, кто нашел моего двойника и устроил пожар в какой-то забегаловке, куда тот зашел после работы, чтобы пропустить стаканчик? Скримджер. У этой твари очень много долгов перед нами накопилось, не находишь? После этого Крауч совершенно съехал с катушек, уже не различал, где сон, а где явь. Я уже поднял палочку, чтобы завершить его существование, и не смог, просто ушел, оставив его там, в той подворотне. Хочет идти к Альбусу, пусть попытается, мне плевать. Вот так, я теперь, даже как чистильщик, ни на что не годен. Не наговаривай на себя. Думаешь, я сейчас начну тебя жалеть? Ах, бедный Рей, несчастный Мальсибир, не дождешься. Я тяжело вздохнул, отдирая свою задницу от этого кресла и вперед в Хаксмит, искать Крауча. Лорд любит поболтать, поэтому он мог разговаривать с Краучем в отсутствии хвоста. А вот о чем они разговаривали, мы и должны выяснить. Мальсибир удивленно посмотрел на меня. Не ожидал. Рей, хватит с тобой возиться. Ты не барышня. Ты сильный мужественный мужик, и я не позволю тебе раскиснуть. Пока ты ищешь Крауча, я схожу к Альбусу. Предупрежу, чтобы свистнул, если все-таки Барти-старший доберется до него быстрее, чем ты его найдешь. И не смотри так на меня. Это твой прокол, тебе его и исправлять. Я встал из-за стола и отправился к директору, оставив сидящего за столом Рея хлопать глазами. Разговор с Альбусом был коротким. Он кивнул и снова нырнул в думосбор, в котором просматривал заседания судов. Снова и снова, с каждым разом, он становился все мрачнее и мрачнее. Привычку появляться там, где его никто не ждет, Поттер явно унаследовал у Лили. Я встретил мальчишку наперед горгульей, охраняющий вход в кабинет директора. Точнее, он шел от входа к лестнице. «Поттер!» – позвал я. Гарри остановился как вкопанный и обернулся. Я поманил парня рукой, а горгулья, в это время, вернулась на свое место. «Что вы здесь забыли, Поттер?» Поттер посеменил ко мне. «Мне надо видеть профессора Дамблдора. Там в лесу мистер Крауч. Он просит. Что за чушь вы несете, Поттер?» Я лихорадочно настраивался на волну Рейнарда, пытаясь при этом задержать Гарри. Тот пару секунд смотрел на меня, нахмурившись и закусив губу. Этого времени хватило, чтобы Мальсибир, никогда не вынимающий из уха наушник, ответил, что слышит меня. Я дотронулся до своего уха, настроив гарнитуру на передачу разговора, чтобы не отвлекаться от Поттера. «Мистер Крауч из министерства!» — закричал Гарри. «Он болен, а может, он в лесу, он хочет увидеть Дамблдора. Скажите пароль, директор занят, Поттер». Рей начал комментировать Поттера, рассказывая, как и чем именно болен Крауч. «Вот что за человек, его что необходимо пинать каждый раз, чтобы он не расслаблялся и не уходил в свои переживания?» Слушая Рея, я невольно улыбнулся. «Мне надо сказать Дамблдору!» Еще громче закричал Гарри. «Вы что, не слышали, что я сказал? Да послушайте же вы!» Крауч не в своем уме говорит, что хочет о чем-то предупредить. Вход за моей спиной открылся, и из него показался Дамблдор. «Что тут такое?» — удивленно спросил он, глядя поочередно то на Гарри, то меня. «Профессор!» — выпалил Гарри и шагнул вперед, «Мистер Крауч здесь, в запретном лесу. Он хочет с вами поговорить». Альбус быстро посмотрел на меня вопросительно. Я кивнул. Мальсибер явно быстрее крестного и у него больший опыт выслеживания двуногой дичи. А директор может, пользуясь своим возрастом, еще немного задержать Поттера. «Показывай дорогу», — коротко сказал Дамблдор и поспешил следом за Гарри. Рей не успел. Не знаю, что там произошло, но по следам затухающих заклятий, да и просто по следам, мы выяснили, что сынуя успел первым. Авада долго оставляет след. Это же стихийное заклятие как-никак. Куда он дел тело, пока не ясно, потом сам расскажет. Наверное, мне следовало бы сейчас переживать, да хотя бы просто пожалеть Барти-старшего, только вот я не могу. Ничего кроме равнодушия к этой смерти я не чувствую. Рей с Альбусом, похоже, тоже. Нет больше Крауча и что? Да ничего. У нас есть дела поважнее, чем об этом ублюдке переживать. В зале стояла гнетущая тишина. Мальсибер сидел с закрытыми глазами, откинувшись назад. Гермиона, прикоснувшись к руке своего мужа, заговорила. «Рей». «Да», он посмотрел на нее. «Вы нашли семью того парня?» Было видно, что она не хотела это спрашивать, но все-таки почему-то спросила. «Да», коротко бросил он. «Это история без счастливого конца, Гермиона». Мальсибер молчал несколько минут, потом, вздохнув, начал говорить. Когда Доминик Дивис попал в заботливые руки Крауча из Кримджера, ему было 22 года. Почему мы с ним оказались настолько похожи, думаю, ни у кого вопросов не возникает. У Макглав просто так не может родиться маг, об этом говорилось не раз, а я очень сильно похож на своего отца. Выводы просты. Вернемся к этому бедному парню. Когда он угодил в эту кашу, у него осталась молодая жена и маленькая дочь 3 лет. Клеймо семьи пожирателя легло на них. Всем было просто плевать на тот факт, что Рейнард Мальсибер фактически слишком молод, чтобы иметь 3-летнюю дочь, а жену не из аристократов глава рода ни за что бы не принял. Но люди никогда не вникают в такие мелочи. Родственников со стороны мужа и со своей стороны у нее не было. Они оба были из обычного детского дома. Когда Камилла поняла, что ни от кого ждать помощи, она вернулась в мир Макглав, из которого она пришла, потому что в мире магов в нее кидали камнями. Мы так до конца и не разобрались, как такое вообще произошло. Ведь ни в каких документах эта женщина как жена Рейнарда Мальсибера не числилась. Когда люди хотят идти до конца, они не гнушаются ничем. У нас есть 2 варианта развития этих событий. Либо Крауч, воспользовавшись советом Малфоя, все довел до логического конца, и ни у кого не возникло этих самых вопросов, либо отец подтвердил все это, чтобы тень позора с настоящего сына перестала падать на семью. Но, чтобы узнать правду, любому человеку можно было просто спросить гоблинов, любого сведущего в хитросплетениях родов гоблина, который бы покрутил пальцем у виска при вопросе о жене Мальсибера. Не знаю, теперь и не узнаю об этом никогда. Прошло 7 лет, и девочке пришло письмо из магической школы Австралии. Никто ведь не должен знать правду, денег на перелет у них не было, а о домашнем обучении никакой речи просто быть не могло. Тогда, набравшись смелости, она решила пойти в поместье моего отца и попросить всего лишь денег на 2 билета в Австралию. Говорить, что ее выгнали оттуда со скандалом, думаю, не стоит. Положение дел катастрофическое. Магические всплески дочери, да и сама дочь, которая постоянно спрашивает, где ее папа. Понимая, что положение безвыходное, она решила действовать самым радикальным способом, отведя девочку к дому, в котором она выросла. Камилла просто оставила ее играть с другими детьми. Больше Камиллу никто не видел. За сиротами прикрепленные школы приезжают самостоятельно, и 1 сентября осиротевшая, ничего не понимающая Оливия оказалась в Австралии в местной школе чародейства и волшебства. 4 года назад она решила вернуться и разобраться, почему так произошло. Особого труда выяснить все подробности этого дела не возникло. Об аресте печатал пророк, приложив фотографию Дивиса со своей семьей. Итог печален. В один из вечеров девушка попыталась отравиться, но то ли не рассчитала дозу, то ли выпила не то, что планировала. Она выжила, но произошли катастрофические нарушения психики. Уже несколько лет она лежит в Мунго. Рей замолчал. Потом, посмотрев на Гермиону, спросил, как всем показалось только у нее, почему Камилла не пыталась ни разу найти меня. Ведь через 7-8 лет после суда я уже играл в открытую и ни от кого не скрывался. Практически весь преступный мир прекрасно знал, кто я и где при желании меня можно найти. Не обвиняя себя, ты в этом не виноват, прошептала Гермиона. Я знаю, Вы сказали, в руки Крауча и Скримджера. Вы хотите сказать, что Скримджер обратился к Кингсли к Мальсиберу? Я не хочу сказать, а говорю это. Но, как часто здесь говорится, я не хочу забегать вперед, бросил Рейнард и обратился к Перси. Читай. Глава 35. Жестокие игры. Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам. Их мечты развеем в прах. Ты всегда в моих руках. Суждено тебе и мне, главными быть в игре. Ваши ставки, господа, глаз мой радуют всегда. Разорить вас без труда. Вновь удастся мне, Джокер в игре. Король и шут, Джокер. 20 июня 1995 года. Последние несколько дней до третьего испытания мы провели на пресловутом кладбище. Практически весь мой отдел работал на благо внутреннего кинематографа. По всему кладбищу, а особенно возле могилы Ридла, было установлено столько камер, что непросматриваемым оказался только вход на это самое кладбище, так называемая мертвая зона. Проанализировав чары на кубке, мы рассчитали, что Поттер должен приземлиться перед самой могилой. Зачем вдаваться в крайности? Давлин вообще сказал, что будет оставаться здесь каждую ночь, на всякий случай, а то предчувствия у него нехорошие. Эльф как-никак, такими вещами как интуиция нельзя пренебрегать. Присутствие ребят Ивана можно почувствовать за милю. От моей ауры так разит темнотой, что весь ритуал может пойти псу под хвост. Арию с его активной меткой вообще лучше свалить из страны, а не охранять кладбище. Подумав на троих, мы все-таки решили, что на кладбище будет находиться одетый по последней технической моде Люциус, на подстраховке, так сказать. Гаррит будет заниматься своими непосредственными обязанностями, то есть красть Поттера, в то время, когда лорд будет разговоры разговаривать. Да, зная лорда, Рей вообще сказал, что у вора будет столько времени для его нелегкого дела, что тот сможет умыкнуть не только мальчишку, но и самого лорда вместе с костями папочки. Только вот, когда наступило время Ха, все пошло наперекосяк. Вот, чтобы кто ни говорил, но никогда нельзя ничего планировать. Потому что иррациональный фактор человеческой тупости, помноженный на милосердие и принцип «мне вообще ничего не надо», никогда нельзя исключать. Никогда. Когда начался третий тур, и участники ушли в лабиринт, мы с Реем аппарировали в министерство, потому что ребята сообщили, движуха на кладбище уже началась. За ходом событий в школе остались следить Тиа с Сэмом. Малфоя мы отправили домой еще несколько дней назад, объяснять Нарциссе, почему у них в поместье снова поселится лорд, почему Драко будет слегка неадекватным и зачем эти крупногабаритные ребята ставят какие-то коробочки по всему дому. Когда я прибыл в Малфой Мэнор, утром перед началом турнира, Нарси ходила злая и какая-то обреченная, злобно посмотрела на меня и гордо вышла из библиотеки, оставив меня в полном одиночестве. Я тогда понял, что разговор с ней все равно не получится. Еще долго я смотрел ей вслед и размышлял о том, что никогда не смогу прочувствовать то, что чувствует сейчас эта женщина. Пережить в своем доме лорда еще раз, постоянно балансируя посредине обоюдоострого ножа, не каждый так сможет. Раньше она практически каждый день прощалась с мужем, которого вызывал этот урод, а теперь она будет прощаться еще и со своим сыном, которого мы не сможем оградить от лорда. Таким женщинам при жизни нужно памятник ставить. Я вздохнул и отправился искать своего друга. Люциус сидел у себя в кабинете за столом и, глядя в одну точку, наливал виски из уже практически пустой бутылки себе в бокал. Когда Малфой перевел взгляд на меня, я сразу осознал, что до начала его одиночной посиделки бутылка была полная. Я сел напротив него и кивнул на бокал. «Это что? Я не хочу, Сев. Как только представляю, что придется пережить моей семье, так у меня сразу опускаются руки. Люциус, мне ни на кого больше положиться, ты же знаешь». «Знаю», — он вновь начал разглядывать стену. «Но, Сев, я не готов рисковать своей семьей, даже не зная, ради чего». «Нет, я неправильно выразился. Я знаю, чего ты хочешь добиться этой войной, но счастливыми ты все равно сделаешь не всех. Останутся многие из тех, кто будет недоволен этой политикой. Любой политикой люди останутся недовольными. Я знаю. Просто я лорд. Я сам вершу ту политику, которая мне нужна». Он замолчал, а я пристально на него смотрел. Если он решил все бросить, я его пойму. Просто пойму. Когда ты рискуешь только собственной жизнью, как это делает Рей, это одно. Но когда у тебя за спиной находится семья, Сев, я все сделаю. Обещай мне только, что с моей семьей ничего не случится. Я не могу этого обещать, но ты же знаешь, что я сделаю все, что будет в моих силах. Я не врал, я порву любого, кто причинит им вред. Малфой кивнул и, резко встав со стула, подошел к шкафу и достал мантию пожирателя. Я удивленно на него посмотрел. «Что ты смотришь? Сегодня только доставили. Я ее на заказ шил. Ты что, серьезно думал, что я буду хранить такую вещичку в своем гардеробе? Нет, просто, ты не думаешь, что если прибудешь к лорду при параде, он что-то заподозрит?» Я ехидно на него посмотрел. «Я же преданнейший его слуга. Как я мог расстаться со столь ценной для меня вещью? Она же дорога мне, как память. Люциус, с момента вызова до твоего прибытия на кладбище будет меньше минуты. Ты думаешь, никто из его слуг не понимает, что означает потемневшая и оживающая метка?» Малфой фыркнул. «Протрезвел бы он к вечеру, а то мало ли. Да почти все, кто из ближнего круга, уже переоделись и ждут вызова». Я вздохнул. «Надеюсь на твою прозорливость, ты знаешь о круге больше моего. Ты помнишь, что за час до начала испытания ты должен к Мальсиберу зайти в отдел?» «Конечно помню. Что, я совсем тупой лететь к лорду вслепую?» Люциус помолчал немного, а затем продолжил, глядя мне в глаза. «Я боюсь, Сев, я боюсь до жути, до медвежьей болезни. Бояться, глупо. Когда-нибудь ты это поймешь, Люц». До вечера, я похлопал его по плечу и отпарировал в Хогвартс. Движение на кладбище началось где-то за час до начала третьего тура. Возле могилы наматывал круги хвост, а лорд молчал, что удивило нас до глубины души. Рей напряженно сидел в кресле, в которое его со всем уважением посадили и очень любовно в нем зафиксировали, чтобы не мельтешил перед глазами. Развлекал нас Гаррит, который от скуки ходил по кладбищу, практически не отбрасывая теней, постоянно занимался своей непосредственной работой. За этот час он успел довести до сердечного приступа хвоста, постоянно воруя прямо из его рук палочку лорда, ритуальный кинжал и в который раз откопанные кости папочки Ридла. В конце концов, хвост просто мертвой хваткой вцепился в палочку и кинжал и решил больше не заниматься предварительной эксгумацией останков. Когда Гаррит начал пробираться к огромному котлу, наши смешки прервал встревоженный голос Флинта, вышедшего на общую волну. «У нас ЧП, Северус, я не знаю, что делать. Успокойся, что случилось? Поттер в лабиринте тащит за собой Дигори. Я не знаю, о чем они говорят, но, судя по всему, кубок они намерены взять вместе. Мне не прорваться в лабиринт. Я сейчас буду», — закричал я. «Поздно. Они переместились. Куда? Мы ничего не видим». Рей начал оглядывать все мониторы, пытаясь найти детей. Началась неразбериха. С мониторов исчез хвост вместе с лордом. Возле входа прервал нас мелодичный голос эльфа. «Я не успеваю». «Нет». Мы переглянулись. «Почему мы не догадались расширить зону просмотра?» С отчаянием стукнул по ручке стула Мальсибер. «Потому что мы не знали, что пацан потащит кого-то за собой. Это математика. Они переместились не туда, куда должны были, из-за двойной нагрузки. Мы не могли этого предусмотреть. Крауч должен был сделать все, чтобы до кубка добрался один Поттер». Я попытался скрыть дрожь в голосе. «Мы до конца еще не осознавали, что в еще не начавшейся войне погиб ученик. Что с Дигори, Давлин? Мертв», — негромко проговорил эльф. «Я пытался опередить этого слугу, понимая, что не успеваю к нему. Я пытался воздействовать на мальчика физически, чтобы ты смог его вытащить, но не успел. Я не справился», — шепотом проговорил эльф. «Да что вы тут сопли развесили», — зарычал Иван. «Если вы и дальше будете хныкать, мы похерим остальное, и труп Поттера тоже будет на нашей совести, Давлин, направляя их уже к зоне видимости». «Да, сейчас», буквально через несколько секунд хвост появился на экране возле могилы Ридла. «Всего лишь несколько метров не вошло в наш обзор, мертвая зона. Если бы мы видели, что там происходит, то смогли бы хоть что-то предпринять. Я как-то отстраненно наблюдал, как хвост привязывает Поттера к надгробию, как он ходит вокруг, заставляя играть Гаррета в незапланированные прятки. Вор честно решил быстро сделать свою работу и прятался практически за спиной у Поттера. Но когда появилась ручная зверушка лорда, я начал за вора переживать. Не может быть такого, чтобы она его не почувствовала. «Гаррит, там Нагайна, быстро уходи оттуда, слышишь?» — прошипел я, обращаясь к вору. «Змею мы не учли». «Что значит не учли?» — как-то наигранно весело проговорил вор и достал из-за пазухи какой-то баллончик. «Ну что же ты, давай тащи свою шкуру сюда, а то эта гадость действует только на расстоянии 10 метров», — под нос бубнил Гарри, и когда змея подобралась достаточно близко, брызнул ей чем-то в глаза. «Что это?» Я оторопело уставился на змею, которая несколько заторможенно поползла обратно. «В лютном переулке достал», — вещал в голос Гарри, абсолютно не скрываясь, дезориентирует чешуйчатых напрочь. «Когда я лорда вашего в прошлый раз грабил, прошла на ура. Ты что делал?» Я непонимающе смотрел в монитор, на котором вор злобно ухмыльнулся. «Ты не боишься, что тебя могут услышать?» Вмешался в разговор Давлин. «Кто? Поттер, который от страха ничего не видит? Кукла эта в пеленке или студент ваш, который достает суповой набор и начинает готовиться к прохождению экзамена на вручение звания лучшего повара десятилетия? Что-то ты разговорился?» Буркнул Рей. «А может, мне страшно? А может, ты заткнешься?» Прошептал эльф. Наступила тишина. Мы внимательно смотрели на ритуал, который откопал лорд. «Нет, я все понимаю, но для возрождения хватило бы всего лишь несколько капель поттеровской крови из пипетки и несложного заклинания. Плоть-то хоть и ущербную лорд смог как-то заполучить. Ох ты ж, сколько пафоса!» Прошептал Гарри, выглядывая из-за спины Поттера и практически нос к носу сталкиваясь с хвостом, который разрезал руку парню. «Он бы еще тут пляски с бубном закатил, да африканцев каких-нибудь вызвал. Они любят над котлом с человеченкой поплясать». Похоже, последние слова хвост все-таки услышал. Рука у него дрогнула, и он начал озираться по сторонам. «Гарри!» — воскликнул эльф, и в то же мгновение у нас в наушниках появились звуки завывающего ветра. Хвост расслабился и вернулся к своему творению. «Не видишь? Человеку и так плохо. Он только что руку себе оттяпал. А что от перемены мест слагаемых что-то бы изменилось?» Фыркнул Гарри уже практически, заглядывая в котел. «Если бы он сначала кровушки капнул, а потом мяско бы крысиного добавил, что-то бы изменилось. Это же зелье. Тут все имеет смысл», — возмутился Давлин, оказываясь в нескольких метрах позади вора. «Это ритуал, и он бессмысленный. Вот скажи, нахрена ему плоть папаши-то, кость отца? А что, если бы он добавил туда кость слуги? Это бы кардинально поменяло бы все», — настаивал на своем Гарри. «Я понимал, что ему страшно. Он не боевик, он вор. Каждый справляется со своими страхами как умеет. А почему бы и нет? Да какая разница? Здесь главная кровь пацана была нужна, а не конечности родственников и слуг. А ты откуда такой умный? А я не в лесах воспитывался. Так, прячемся. Сейчас его темнейшество лорд придет и будет раздавать всем пряники за хорошее поведение». Ребята слов на ветер не бросали. Через мгновение они буквально растворились все за тем же надгробием, на котором висел Поттер. «Это что?» — ткнул в возродившегося лорда пальцем Гарри. «Лорд», — задумчиво проговорил я, — «только выглядит он как-то не очень». «Не очень?» — Рей фыркнул. «Ты думаешь, что вот этому будет кто-то служить добровольно?» «Ну, я даже и не знаю», — я задумался. «То, что сейчас представлял собой красивый раньше Том Риддл, вообще мало напоминало человека. Ребята, а он всегда хотел быть черепахой с красными глазами. Гарри, ты о чем? У меня в детстве была черепашка, миленькая такая. Очень он мне ее напоминает. У каждого свои ассоциации», — буркнул эльф. «Смотрите». Том подошел к хвосту и закатал рукав его мантии. Его прикосновение палочки к руке слуги произошло практически одновременно с вскриком Рея. Мы все обернулись. Рей сидел бледный, зажимая метку рукой и еле сдерживаясь, чтобы не закричать. «Мерлин, я забыл про эту хреновую метку. Он очень зол», — простонал Мальсибер. «Может, Люциуса лучше в отставку и на Гавайи? Я тебе покажу Гавайи», — как-то глухо прозвучал голос Малфоя, и в тот же миг на поляне начали появляться люди. Малфой неуверенными шагами добрался до своего места в круге. Я обвел взглядом собравшихся. «Все, не хватает Каркарова, Крауча и меня. Ну, это понятно. Остальные или приказали долго жить, или в Азкабане сидят. Ну, пускай еще немного посидят». Тем временем Том начал вещать, и, судя по всему, будет вещать долго, причем во время своего рассказа награждать кого попало порцией круциатуса. «Я чую вину», — произнес лорд. Воздух насквозь провонял виной, скорее он провонял вином. «Кто додумался напоить Малфоя?» — пробубнил Гарри и отхватил подзатыльник от эльфа. «Сев, ты думаешь, что еле держащийся на ногах Люциус сможет нам помочь?» — покосился на меня Иван, разглядывавший до этого колыхавшегося на ветру Малфоя. «Он час назад не был таким», — прошептал Рей, «когда я на него прослушку вешал. Да нормально все будет», — не слишком уверенно проговорил я. «Если что, я туда аппарирую. чтобы лорда сразу после возрождения удар хватил, да идите вы все. Гаррит, отвязывай уже пацана и тащи сюда, резко бросил я. Гаррит кивнул и принялся за дело. Что-то обмельчал нынче круг, глядя на монитор, прошептал бледный Рей. Раньше они такими дрожащими и блеющими никогда не были. Ты еще это про Люциуса скажи, буркнул Андре. Да он двух слов связать не может. Малфой как раз держал ответ перед лордом, опасно кренясь в сторону и неся еще большую чушь, чем лорд, абсолютно не впопад. Лорд окинул его взглядом и пошел по кругу дальше. У него что, фобия пьяных пожирателей что ли? Или он настолько эстет, что брезгует трогать таких свиней? Люциус, ты какого хрена так нажрался? Ты меня слышишь? Кивни, если слышишь. Малфой два раза кивнул и принял более-менее устойчивую позу. Ребята, не выходит ничего, прошептал Гаррит. Почему? В голос завопили мы. Тяжело осознавать, что весь план накрывается медным тазом, причем по каждому пункту. Этот хрен, когда его привязывал, противоугонную защиту поставил, но не это самое хреновое. Этот пацан постоянно дергается и начинает вырываться, как только чувствует либо мое прикосновение, либо присутствие. Защиту снять можешь? Конечно, могу. Но будет много шума, и вряд ли я смогу аппарировать Поттера в отдел. Судя по тому, с какой силой парень бьется головой о надгробие, он элементарно может вырваться и его расщепит в полете где-нибудь над Темзой. Гаррит, бросай это дело, нам много шума не нужно. Давай к кубку и в отдел его. Мы обратный порт сделаем. Не может такого быть, чтобы лорд в конечном итоге не развязал пацана. Если дело пойдет совсем плохо, снимешь защиту, а Давлин устроит фейерверк и прикроет вас, понял? Ребята кивнули и растворились в темноте. Я начал грызть ногти, глядя на действия лорда. Ничего нового за столько лет он придумать был не в состоянии. Он обходил своих слуг и заставлял взрослых успешных мужиков ползать перед ним на коленях. Им самим то не противно, если учесть, что невменяемым там был только Малфой. Наконец, лорд остановился возле пустого места и долго его разглядывал. Затем снова начал говорить. А здесь у нас не хватает шестерых. Трое погибли, служа мне. Один побоялся вернуться, он пожалеет об этом. Один, я думаю, покинул меня навсегда он. Конечно, будет убит и еще один, самый верный мой слуга, который снова служит мне верой и правдой. Все медленно повернулись ко мне и усмехнулись. Ну, вот что так реагировать-то сразу, а когда он будет тебя убивать, можно будет посмотреть. Ну хотя бы одним глазком, умоляющим голосом проговорил Иван. Ты это, не умирай сразу, я тоже посмотреть хочу. Подожди, когда я из Азкабана выберусь, и тогда только давай себя убивать, хорошо. Поддержал Иван Рейнард. И что он сразу-то так, злобно проговорил я. Чуть что, сразу убивать. Я, между прочим, по его приказу с Эльбусом сблизился. Я же его преданнейший слуга, еще более преданный, чем Малфой. КХМ, подавил смешок Малфой. У нас, между прочим, весь план к Мерлиновой матери летит и уже жертвы есть, вспылил я. Все пока идет в пределах нормальной погрешности. Нормальной погрешности? По плану пацан уже горячий шоколад должен в отделе пить, а не трястись от страха на кладбище. Меня прервал появившийся Гаррит и передал мне кубок. Я его взял и через минуту вновь вернул пытавшемуся выглядеть спокойно Гарриту. Гаррит, жди команды. Как только придет время, ты либо разрушаешь защиту и тащишь пацана к порталу, который отнесет его в школу, либо просто тащишь парня к порталу. Понял? Да понял я. Похоже, мне уже бежать нужно, а то ваш лорд уже к Поттеру обращается. Он развернулся и выпорхнул из кабинета, а я резко повернулся к монитору. Люциус, сделай что-нибудь. Да куда ты пошел? Задай лорду какой-нибудь вопрос и задавай столько вопросов, сколько нужно, пока мы не будем готовы, слышишь? Прокричал Иван. Малфой резко остановился и с явным трудом промямлил. Хозяин, мы жаждем узнать, умоляем вас рассказать нам, как вы добились этого чуда, как вам удалось вернуться к нам. Ты думаешь, лорд ничего не заподозрит? Все еще держась за руку, проговорил Мальсибир. Вечно сдержанный и тактичный Малфой ведет себя как олень. Почему? Потому что он никогда не спрашивал ничего у лорда. А тут, любопытство, не основная черта Люциуса. Да, вот уж не знал. А лорд ничего заподозрить не должен. Смотри, с каким упоением он рассказывает. Дефицит общения, мать его, я зло выплюнул отгрызенный ноготь. Это да. И что он Поттера-то лапает постоянно? Может, неразделенная любовь? Фу, скривились мы как-то одновременно. Я на месте, прервал нервный смешок Гаррит. Хорошо, но ждать тебе придется долго, пока Том не наговорится». Спустя минут 15 Вальдемар, что вообще за прозвище, наговорился и вернулся к действительности. Мы все это время молчали, пытаясь выловить хоть что-то полезное из его речи. Ничего существенно важного мы не узнали, а вот то, что лорд испытывает информационный голод, говорило само за себя. Даже не знаю, что больше, недостаток информации или дезинформация генерирует в его мозге такие идеи, но они нам пока на руку. Круция, Поттер забился в конвульсиях от нестерпимой, наверное, боли. Рей меланхолично на это смотрел. Когда Иван поинтересовался, может уже пора парнишку вытаскивать, Рей, обернувшись и посмотрев на него, совершенно спокойным голосом проговорил: «Да ладно вам, это всего лишь круциатус, тем более непродолжительный, а ему уже почти 15, ничего непоправимого не произойдет». Мы промолчали, каждый задумался, и каждый понял. Я никому про Мальсибера не рассказывал, но у меня работают не дураки. Все начали уже спокойнее смотреть на экран, когда лорд приказал хвосту развязать Поттера. «Дуэль? Что? Правда?» — вновь подал голос Гаррит. «Этому взрослому мужику не стыдно вообще?» «Нет, Гаррит, он очень долго находился в тесном контакте с учителем магловедения, а еще он связан с самим Поттером на постоянной основе», — проговорил я. «Ребята, будьте готовы. Сейчас самое удобное время, чтобы вытащить пацана. Да всегда готовы. Особенно возможности убраться подальше отсюда», проворчал вор и снова появился в зоне видимости. «Малфой, если сможешь, отбрасывай Поттера, да не от себя. Что ж такое-то, Люциус, всегда жди приказа. При первой же возможности отбрось Гарри за надгробие, слышишь меня, угу», подал голос Люциус. «Теперь ждем, только непонятно чего, что за игры. И вот о каком перевороте и захвате власти может идти речь, если лорд, похоже, помнит только парочку заклинаний и как ребенок гоняется за Поттером». Я вздохнул, наблюдая за тем, как эти двое нарезают круги по кладбищу. Наконец, настал долгожданный момент, и Поттер сам бросился за плиту. Гаррит с улыбкой маньяка пополз к нему, выставляя вперед руки. Он на секунду остановился, когда заклятие, брошенное лордом, просвистело у него над левым ухом и раскололо надгробие. Секундного промедления хватило, чтобы не успеть к этому мальчишке. «Мерлин, Поттер вообще может находиться в статичном положении больше нескольких секунд?» Глядя на движение лорда и его ленивый замах, мы с Реем поняли, что сейчас произойдет. «Авада, Малфой, твою мать, ставь щит, слышишь? Какой щит? Взмахни палочкой по диагонали слева направо и произнеси «Лумен де море протецион». Какой щит? Против Авады? Сев, ты в своем уме?» Мальсибер уставился на меня. «Щит от Авады существует, он основан на магии крови. Но в данном случае хватит и такого, что сейчас Люциус поставит. Здесь Авадой все началось, Авадой и закончится. Это заклятие, направленное лордом на Поттера, всего лишь разорвет существующую между ними связь. И вообще не отвлекай меня, давай смотреть», — скороговоркой проговорил я. Малфой во время моего монолога на долю секунду принял умный вид, маску он сорвал уже минут этак 20 назад, и теперь мы недолго смогли полюбоваться редким зрелищем. Задумчивый Малфой. Он нахмурился и с движением палочки справа налево произнес: «Лумен де Морти протеционе». В это же самое время Поттер продемонстрировал всем находящимся на поляне идеальный экспеллиармус. Два разностихийных заклятия встретились в области открывшейся воронки за грань. «Ты что натворил, твою мать?» — заорал Рей, глядя на то, как лорда и Поттера, засасывая в приоткрывшуюся дверь, поднимает в воздух. Спасал от посещения загробного мира их только все еще не убранные заклинания. Лорд, наверное, от ужаса, забыл отменить действие проклятия, а Поттер наверняка и не догадывался, что стихийные заклятия всегда нуждаются в отмене, если не сработали так, как положено. «Что вы сказали?» — рявкнул Малфой. «Ты вообще право от лева умеешь отличать, урод? У тебя язык работает отдельно от уха. Ты что сказал? Лумен де Морти протеционе?» — повторил я. «Рей, не ори на него, он открыл грань». Перепутав движение палочки, он открыл форточку и призвал последних жертв лорда, которые не смогли защититься. «Дебил, как он смог открыть вход к грани, если он светлый?» — уже более спокойно спросил меня Рей. «Он не совсем светлый, в нем есть доля крови фолтов, и, как оказалось, способности не только к ментальной магии ему передались». «Ага, понял. Слышишь меня, некрофил-недоучка? Теперь исправляй все как было». «Как?» — истерично заверещал Малфой. «На меня орет какая-то баба и кричит, что я нарушил ее покой, и ей совершенно наплевать на дела этого мира. Баба, точно, вот что нам поможет. Давлин, нашепчи этому недомерку, чтобы он не разрывал связь, слышишь? Да. Послышалась легкая музыка шелеста деревьев и звука падающих капель. Хорошо, Малфой, прикажи им явиться. Особенно, чтобы эта женщина явилась и успокоила своего сыночка. Что, я не могу? Продолжал вопить Малфой, спрятавшийся за все то же надгробие. Можешь, просто прикажи, мысленно ответь ей. Мы все умрием, заорал Малфой. Затем добавил, я не могу. Можешь, закричали мы с Реем на него одновременно. Эванс, слышишь меня? Высокомерным голосом произнес Малфой. Дурак, я же сказал мысленно. Хватит орать, твой сын нуждается в тебе. Куда мне идти? А ну вылазь, а то я насильственно тебя оттуда вытащу, а потом вернуть забуду. Кто я? Ребята, да она охренела. Уже более спокойным голосом обратился к нам Малфой. Там еще несколько человек просится пустить. Да, отрывисто бросил вместо меня Мальсибир. А как? Вновь заголосил Люциус. Если бы все не находились в шоке от разворачивающихся событий, на белобрысую истеричку уже бы давно обратили внимание все находящиеся на кладбище люди. Гаррит с Давлином стояли с ним практически рядом и с любопытством смотрели то на Малфоя, то на державшуюся из последних сил парочку. Просто прикажи им явиться. Они уже здесь, только появиться полностью не могут, точнее не хотят. Я пытался говорить достаточно внятно, чтобы не получилось больше ничего подобного. Я приказываю вам явиться, растягивая слова, произнес Малфой и побежал на поляну, где столпились уже все желающие полюбоваться на фиаско лорда. «Малфой, далеко не убегай, тебе еще их обратно загонять», — злобно проговорил я. «Что? Да беги ты, а то твое отсутствие могут все-таки заметить», — коротко бросил Иван. Малфой покачнулся, но почти сразу же обрел равновесие и продолжил свой путь. Сначала появился Дидгари. Его особо упрашивать и не нужно было. Парень еще не до конца понял, что умер. Меня пробил холодный пот. Именно в этот момент я вспомнил о том, о чем забыл. Картинка из поезда, где Седрик падает от попавшего ему в грудь луча Авады. Я закрыл глаза. Это моя вина, моя жертва. Потом появился старик Магдл. Ему это не нужно. Он ушел на покой, но ему приказали, и он не мог не явиться на зов некроманта, хоть и такого ущербного, как Малфой. Берта, Рея передернула. Не нужно, ты пытался ее спасти. Это не твоя вина. Моя, как там говорил Иван, нормальная погрешность или вынужденные потери. Я чувствовал, что мне нужно успокоиться. Затем появилась Лили, первая жертва, первая, кому я подписал смертный приговор. Следом Джеймс, а лорды ли это жертвы? Я тряхнул головой. Нельзя раскисать, нельзя, разрывай связь, иначе их засосет туда. Слышишь, как? Прошептал Малфой. Прикажи гостям из-за грани, чтобы они успокоили Поттера и задержали лорда. Прикажи, чтобы они внушили Гарри бежать к кубку и взять с собой тело Седрика. Я опустился в кресло и бездумно начал смотреть в монитор. У Малфоя был отстраненный вид, а может его просто тошнило. Эванс бесилась, это было отчетливо видно. Люциус, когда Поттер разорвет связь, тихо проговорил появившийся в операторской и с одного взгляда оценивший обстановку Лекс, произнеси то же самое, что ты тогда проблеял, и взмахни палочкой слева направо. Связь разорвалась. Хорошо, что Малфой в этот раз ничего не перепутал, а то мое воображение не может справиться с тем, что могло бы еще произойти за сегодняшний вечер. Когда Поттер побежал, все души столпились вокруг Малфоя, прятавшегося за спиной у лорда, вероятно, пытаясь выяснить, почему это билеты в обратный конец все никак не продаются. Что мне делать-то? Шепотом поинтересовался Малфой. Отпусти их, коротко бросил Лекс. Как? Да не ори ты. Просто скажи, что их отпускаешь. Я вас отпускаю, с видимым облегчением проговорил Малфой, и пришедшие на помощь души быстро начали исчезать. После того, как Лили убралась обратно, злобно зыркнув в сторону Малфоя на прощание, лорд опомнился и бросился за Поттером, который выбрал очень странную траекторию движения до кубка. Рядом с порт-ключом уже стояли с распростертыми объятиями Давлин и Гаррит, умело маскируясь при помощи теней. «Малфой, не теряй пацана из виду, беги впереди этого сброда и не дай никому в него попасть. Прояви инициативу, слышишь меня?» Резкие, отрывистые команды Ивана трудно было игнорировать. Малфой ринулся в погоню, на повороте оттесняя Ивери, который, потеряв равновесие, вписался в какое-то надгробие. Возглавив колонну, Люциус заметно снизил темп погони. Оглушить его, раздался вопль лорда. Прекрасно понимая, что разжиревшие за 13 лет слуги не способны к спринтерскому забегу, а тем временем вместо того, чтобы припустить со всей дури к кубку, который находился буквально в нескольких шагах от него, Поттер нырнул за мраморного ангела, в которого Малфой со всей дури шарахнул Маюсику, видимо показывая, как глубоки и чисты его намерения. Крыло ангела с треском отвалилось. Оглушить, а не убить, Люциус. Если бы Том заметил, он бы сам в тебя что-нибудь запустил, прорычал Иван. В это же мгновение во все стороны полетели оглушающие заклинания, совершенно случайно задевшие парочку пожирателей. Ты бы еще в лорда зарядил, буркнул бледный Рей. Я не понимал, что творится с меткой. После вызова она должна была прекратить доставлять боль. Неужели лорд таким образом награждает самых верных своих слуг, которые остались в Азкабане? Поттер тем временем выскочил из укрытия, снова на несколько секунд опережая Гаррета, который, уже плюнув на все творящиеся вокруг безобразия, решил просто потащить парня к кубку, особо при этом не скрываясь. «Импедимента!» — прокричал Гарри, наконец, начал движение к телу Седрика. «Я так и не понял, что он захотел сделать этим заклинанием, но в этот самый момент Малфой споткнулся обо что-то и ласточкой повалился на землю, очень красочно и живописно матерясь. Оставшиеся без тормозившего движения Малфоя, лорд вместе со своей свитой практически добрались до Поттера. Успокаивало то, что Давлин все время передвигался практически шаг в шаг с Поттером. Схватив тело Седрика за запястье, мальчишка зачем-то повалился на землю и пытался дотянуться до кубка. «Давлин, да кинь ты ему этот кубок!» – прокричал я. «Ты что тоже веришь, что артефакт можно притянуть обычным акция?» В этот же самый момент Поттер произнес долгожданное всеми слово, и эльф легким движением руки отправил кубок в полет. «Все, Северус, знаешь», – задумчиво прошептал Мальсибир, «судя по тому, как иррационально действует Поттер, который является не самым слабым учеником, я согласен с тобой, что открыть кружок боевых искусств в школе очень здравая мысль». «Да», — кивнул я, — «мне нужно идти». «Куда?» «В школу. Как начальник отдела я обязан поговорить с отцом Седрика. И как с ней я просто необходим там». Я встал с кресла и направился к выходу. «Сев», — тихо проговорил мне вслед Рей, — «Крауч не должен остаться живым. Он не должен связаться с лордом. Барти слишком много знает. Я не подставлю тебя, Рей. Особенно тогда, когда ты действительно захотел жить». Я кивнул и вышел из операторской. Как дальше развлекался лорд, я не видел, но впоследствии узнал, что досталось там всем, кроме Малфоя, который прикинулся почти дохлым и театрально блевал где-то в сторонке. Я аппарировал в школу. На стадионе творилась неразбериха. Все бегали, кричали, плакали. Поттера нигде не было видно. Я ушел в свой кабинет, сел в кресло и задумался о том, а вправе ли человек, который не смог предотвратить ненужную смерть, продолжать вести эту игру до конца. Что я скажу родителям Седрика? И как, в конце концов, незаметно ликвидировать Крауча? В кабинете стояла тишина. Даже портреты впервые на моей памяти молчали и не нарушали эту тишину. Порефлексировать как следует мне не дал крестный. «А, вот ты где!» Не сомневался даже, пинком открыл дверь Альбус. «Пошли, я тебя везде ищу». «Куда?» Я посмотрел на него. Мне было холодно, но почему-то этот холод не вызывал неприятия. «К Барти». Он взял в охапку Поттера и потащил к себе в кабинет. «Мерлин, ну почему они все делают так быстро?» Мы встали и практически побежали в кабинет защиты, по дороге прихватив с собой МакГонагл. Мы буквально ввалились в кабинет, взорвав дверь бомбардой. Поттер нашелся в обществе Крауча, который переживал и буквально смаковал каждую подробность, слушая рассказ Поттера о возрождении своего господина. Он был обречен и не представлял для меня никакого интереса. Альбус оглушил этого психа, а я равнодушно держал его под прицелом палочки, равнодушно поил его веритосерумом. Я не испытывал ничего, когда вытаскивал Грюма из сундука. Пока крестный рассказывал очередную сказку Поттеру, единственное, что вызвало во мне какой-то вялый интерес, это соображение, как избавиться от Крауча. Незаметно не получится, а если получится, то сразу возникнут вопросы. Куда этот хрен сбежал и кто ему помог? Объяснение с родителями Седрика взяла на себя Помана, за что я был ей очень благодарен. Постояв немного в дверях комнаты, где рыдала миссис Дитгари, я пошел к себе. Но до своего кабинета я так и не дошел, потому что на меня накинулся Блек, решивший, видимо, что сегодня прекрасный день для разборки. Подраться, это как-то слишком громко сказано, мне не удалось. Когда Блёк приперся в школу и мы столкнулись с ним буквально перед лестницей, ведущей к подземельям, он подбоченился. «Что у тебя с лицом, Снейп? Что, рад поди, что никто из твоих змей не участвовал в турнире? Или ты так счастлив, что твой любимый ученик дошел до конца, а знаешь, мне очень интересно, что бы ты сейчас делал, если бы погиб кто-нибудь вроде этого змееныша Малфоя?» Я не ответил ему, просто с каким-то необъяснимым удовольствием врезал ему по морде, потом еще раз и еще. Холод ненадолго отступил, в глазах стояла кровавая пелена. В себя я пришел, когда услышал голос Альбуса, пытающегося до меня докричаться и пытавшегося оторвать мои руки от горла уже практически недвижимого Блика. Я отпустил эту шавку и отступил к стене. «Северус, ты встретишь Фаджа, проводишь его к Краучу и вернешься домой. Ты меня понял? Ты пойдешь домой. Не в отдел, не к тому, а домой. Тебе нужно прийти в себя и выспаться. Обещай мне». Альбус с тревогой заглядывал мне в глаза. «Хорошо», мой голос опять звучал ровно. Странная эйфория от незавершенного убийства прошла и стремительно наступала апатия. Визит министра поставил точку в моем метании по поводу ликвидации Барти. Я не испытал ни одной эмоции, когда отдавал приказ дементору, прибывшему с Фаджем. Всего одно слово, сказанное холодным, ничего не выражающим голосом. «Убить». Потом в больничном крыле я показал метку Фаджу. А почему бы и не показать? Министр до сих пор находится под идеальным империусом Люциуса. Может быть, а может уже и не находится. Даже идеальный империус не может держаться без подпитки так долго. Мне было плевать. Я показывал свою татуировку Поттеру, как заявление о намерениях. Может, у мальчишки включится, наконец, мозг, и он сможет совместить действия пожирателя смерти и профессора зелий. И он, наконец, поймет, что профессор не хочет причинить ему вред, несмотря ни на что. Хотя надежда на это мизерная, но она существует. А потом заявился Блёк. Я с каким-то злорадством наблюдал, как он шарахается от меня. Альбус заставил нас демонстративно пожать друг другу руки, мол, мы на одной стороне, ребята, давайте жить дружно. Меня такая формулировка позабавила, и я пошел крестному навстречу. Затем Альбус отослал дворнягу к Люпину. Интересно, когда ему уже скажут, что он оправдан и может шататься, где ему вздумается, или все считают, что чем меньше он попадается всем на глаза, тем меньше совершит глупых выходок, и так вообще безопаснее для всех. Ну что ж, я с этим вполне согласен. После этого Альбус осмотрел меня и слегка поморщился. «Северус, ты знаешь, что я должен попросить, если ты готов это сделать?» «Да», просто ответил я. «Да помню, крестный, я обещал тебе отправиться домой». «Тогда удачи», сказал Дамблдор. Я кивнул и быстро вышел из палаты, чтобы аппарировать в свое поместье. А там я просто напился. Впервые на моей памяти спиртное не брало меня, становилось только холоднее. В какой-то момент я зачем-то вытащил кинжал и принялся разглядывать лезвие. Красивый, все-таки уже не раз пробовавший моей крови клинок. Разглядывая это произведение искусства, я провел ладонью по кромке режущей поверхности. Появились первые рубиновые капли. Одновременно с этим я как-то отстраненно услышал взрыв, сорвавший с петель дверь моей комнаты, в которой я зачем-то заперся. Перед глазами мелькнуло искаженное лицо Мальсибера, который что-то кричал. Я его не слышал, в голове стоял странный звон, но звуки извне почему-то не проникали внутрь моей черепной коробки. Рей с каким-то остервенением вырывал у меня кинжал и очень скоро был весь выпачкан в моей крови. Я хотел ему намекнуть, что он испачкался, но голоса тоже не было. Рей несколько раз встряхнул меня, затем вскочил и, как-то обидно, легко взвалив меня на плечо, потащил в сторону ванной комнаты. Видимо, все-таки решил умыться. Мальсибер взмахнул палочкой, и глубокая ванна наполнилась водой. Недолго думая, Рей просто сбросил меня туда. В первые мгновения вода показалась мне приятно холодной, почти такой же холодной, как комок, поселившийся у меня в груди. Затем я почувствовал на своей голове руки, которые просто попытались меня утопить. Пусть, мне уже все равно. Через какое-то время мою голову вытащили на поверхность. В этот раз я заметил, что в ванне полно кусков льда. Звон в ушах стал немного меньше, и я мог расслышать отдельные слова в речи постоянно что-то говорившего Мальсибера. «Козел, делаешь», — подумал. Затем меня снова с головой погрузили в ледяную воду. На этот раз я почувствовал дискомфорт. Легким не хватало воздуха, и я сделал слабую попытку вырваться. Меня вытащили и, не дав глотнуть воздуха, тотчас снова засунули под воду. Вот сейчас мне стало нехорошо. Вода заливалась в нос, легкие, казалось, сейчас лопнут от недостатка воздуха. А еще я почувствовал, наконец, что вода очень холодная, очень. Я забился в удерживающих меня руках, пытаясь вырваться на свободу. И в ту же секунду почувствовал, что удерживающие меня руки исчезли. Я вынырнул и, стуча зубами, набросился с обвинительной речью на Мальсибера. «Те ты, че что совсем охренел? Те тут же ха холодно и мокро». Рей, как-то всхлипнув, опустился на пол рядом с ванной и закрыл лицо руками. Я, дрожа, выбрался из предмета моей пытки и присоединился к другу, устроившись на полу, обхватив себя руками и пытаясь согреться. Через пару минут Мальсибер отнял руки от лица и, повернувшись ко мне, начал орать. «Ты, сволочь, ты что здесь устроил, козел? Я посидел за эти полчаса, а если бы я не успел, ты и дальше продолжил бы резать себя? Постой, ты что, хочешь сказать, что думал, что я хочу покончить с собой? А что, нет?» — взвился Рей. «Нет, я пытался говорить спокойно, но из-за стука зубов получалось как-то не очень. Тогда ответить мне, на какой хрен ты заперся в своей комнате, перекрыв вход даже домовикам? Зачем напился до невменяемого состояния? И наконец, что ты пытался сделать с кинжалом? Ну, да пошел ты. Если бы твой домовик Динки не аппарировал в отдел с истеричными воплями о том, что не может достучаться до хозяина, что бы мы в итоге здесь нашли? Остывающий труп, Рей? Что, Рей? Нужно было тебя по-настоящему утопить, скотина. Поднимайся, давай, снимай одежду, вытирайся и спать. Не хватало еще тебя от обморожения лечить. А я здесь сегодня ночую, в твоей комнате. Если мне память не изменяет, есть охренительно удобный диванчик. Тебе еще к лорду завтра топать, если ты не забыл. Рей, а где Фрай? Еле выговорил я. В смысле? Повернулся ко мне Рей. Почему ее здесь нет? Ты же сам ей подписал командировку в Египет неделю назад. Сегодня вечером они уехали. С тобой все хорошо? Надолго? На год? Рей выглядел обескураженным, собственно, как и я. Как на год? Я совершенно не помню, как я подписывал какую-то командировку. Зачем? За аркой смерти. А ты нужен здесь. Все, спать. И мы уснули. А утром я проснулся с ясной головой и болью в горле. Приняв перечное зелье, одно из немногих, которое на меня действовало, я быстро проанализировал сложившуюся ситуацию. Я вспомнил, как отправил Фрай в Египет, причем вместе с ней я отправил туда свою мать. Там сейчас безопасно. В общем, ситуация складывалась довольно удачно. В минусах была смерть Седрика. Нелепая случайность, которую невозможно было предусмотреть. А еще я не успел попрощаться с женой. Мы часто расставались на некоторое время, но еще ни разу так надолго. Как я проживу этот год? Мои размышления прервала сова, принесшая приглашение о встрече с резидентом русской разведки в лесу Дин, на берегу очень живописного озера. Что ему от меня нужно? Приду на встречу, узнаю. Что еще мне нужно сделать сегодня? Отозвать из школы ребят и загрузить Флинта новым назначением, а после предстать пред красные очи лорда, на время поселившегося в старом особняке Ридглов. Перед тем, как аппарировать на встречу, я приготовил плащ пожирателя и маску. Затем позвонил Андре и попросил вызвать из Хогвартса Сэма и Флинта, дать им антидот и отправить те ко мне. Координаты аппарации я передал своему секретарю по факсу. Да, у меня в офисе есть и это чудо техники. За минуту до назначенного времени я аппарировал к месту встречи. На берегу мы с русским появились одновременно. Мы стояли на берегу озера и смотрели на водную гладь. Русский начал разговор первым. Мы, учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в магической Британии, отзываем всех своих людей на родину. И это делает не только Россия, но и все остальные страны. Я надеюсь, мистер Фолт, что вы контролируете ситуацию. Безусловно, вам не нужна помощь. Помощь? Принять помощь от других стран было заманчиво, но что будет потом? Всю жизнь быть обязанным им? Позволять впоследствии диктовать нам свои условия? Нет, мы как-нибудь справимся сами. Благодарю за предложение, но мы контролируем ситуацию и справимся собственными силами. Мы как-то синхронно повернулись и посмотрели друг другу в глаза. Русский усмехнулся. Я рад, что ваш отдел попал все-таки в надежные руки. Помните, что мое предложение остается в силе, вне зависимости от времени. Я запомню. В таком случае, прощайте. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в более благоприятной обстановке». Он отпарировал с едва слышным хлопком. Я вздохнул. Война началась. Повернувшись к деревьям, за моей спиной я позвал: «Тя, выходи, я тебя засек еще минут 10 назад». Флинт вышел из-за дерева. Обескураженным он не выглядел. «В общем так, мистер Флинт, прямо сейчас ты перемещаешься в отдел и поступаешь под начало Филиппа Ксавье, но он будет пока твоим координатором. Впоследствии над тобой будет только один начальник, это я. Ты назначаешься главой буквально на днях созданной службы внешней разведки. Люди, ресурсы, без ограничений, в пределах разумного. Фил тебе поможет. Северус, ты с ума сошёл. Тихо. Если не хочешь получить большое повышение, связанное с большим геморроем, не нужно демонстрировать все свои сильные стороны перед непосредственным начальством. Но это же такая ответственность. Это служба, которая еще не существует, и которая никогда не существовала именно как отдельное подразделение отдела тайн. Флинт в этот момент напоминал мне домового эльфа. Во всяком случае, глаза у него были примерно такого же размера, как у домовика. Но, никаких но, выполняй. Я оставил его на берегу озера и отпарировал прямиком к особняку Ридглов. На крыльце я быстро натянул плащ, повертел в руках маску и, усмехнувшись, засунул ее в карман плаща. Обеими руками я распахнул двери и вошел в холл. Лорд и весь оставшийся ближний круг столпились прямо напротив двери. Я быстро прошел в центр круга и опустился на одно колено. В наступившей тишине мой голос прозвучал как раскат грома, многократно повторенного эхом нежилого помещения. «Мой лорд, я вернулся». Я поднял голову и успел заметить искру паники в красных глазах. «Как вернулся?» Конец второй части.